Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 18. Дарси. Ночью температура понизилась, и я прижала колени к груди, оставаясь в тепле своего пухового одеяла еще некоторое время, с постоянной улыбкой, растягивающей мои щеки. Дождь барабанил в мое окно силой урагана, и я вздрогнула, зная, что у меня был первый урок по элементам воздуха. И если я не научусь нагревать воздух вокруг себя или позволю шторму коснуться меня, то, похоже, мне предстоит долгая зима в сражении с погодой. Я пролистала ленту Фейсбука в своем атласе, что иногда было похоже на игру в русскую рулетку. Пуля в этом револьвере часто была жестокой шуткой, на мой счет или счет Тори. После нападения нимфы было несколько очень забавных шуток о том, что ее королевское высочество, она же я, не была достаточно быстрой, чтобы сбежать. Но теперь это отошло на второй план. Из-за диких слухов, ходивших о Калибе и его фетише на пегасов. После того, как прошлым вечером его видео стало вирусным, выглядя так, как будто он действительно вышибал дух из секс-куклы Пегаса, которую мы подкинули в его комнату. Не было ни одной другой вещи, о которой говорили студенты. Мы не смогли бы спланировать это лучше, даже если бы попытались. Он быстро становился кульминацией каждой шутки в Фейсбуке. И каждый пост, который я читала, делал мою улыбку все самодовольнее и самодовольнее. Рок зовет. Когда он закончил, подмигнул ли он вам? Ты предпочитаешь жеребца или кобылу, Калиб? Спрашиваю для друга. Тебе нравятся только пегасы, Альтаир? Потому что мой двоюродный брат кентавр Холост. Вскоре я энергично вылезла из постели, воодушевленная до глубины души. Ха-ха, неудачник. Теперь ты знаешь, каково это, когда вся Академия смеется над тобой. Я приняла душ. Затем переоделась в свою униформу, натянула поверх нее куртку и застегнула молнию. Собрала волосы в высокий хвост, узнав за последние несколько недель, что носить распущенные волосы во время занятий по воздушным стихии было ошибкой новичка. Я провела немного больше времени, пробегая по ним пальцами, размышляя над настойчивыми вопросами Ориона. Синий или зеленый? Я все еще не ответила ему. Теперь это казалось менее важным. Как будто Сет, забравший мои волосы, был окончательным напоминанием о том, что означал синий цвет. В любом случае, это доверие было чем-то таким, чего я не делала уже долгое время. Может быть, я выкрашу их в солнечно-желтый, и это будет напоминать мне, что я крутая. Я вышла из своей комнаты, направляясь к сфере сквозь проливной дождь, который пронесся по кампусу. Мне нравилась смена времен года, но этот дождь был чересчур, даже учитывая мое предпочтение осени. Когда я вошла в сферу, то сразу поняла, что что-то не так. У дивана наследников поднялась суматоха, но большая группа людей, столпившаяся вокруг них, не позволила мне увидеть, что происходит. Страх кольнул мое сердце, и я быстро оглядела комнату в поисках Тори, Софии и Диего, но не смогла их заметить. «Какой у тебя орден, амиго?» Раздался голос Сета, и несколько человек в толпе рассмеялись. Мой позвоночник покалывало от ярости, когда я услышала ответ Диего. «Я еще не знаю. Эй, отдай мне ее обратно!» Рука взметнулась в воздух, и я заметила свисающую с нее шапочку Диего. Я сжала челюсти, зная, что сейчас почти так же бесполезно, как котенок в битве со львом. Но я не собиралась позволять ему противостоять им в одиночестве. «Ваше Величество, вы не должны вмешиваться!» Джеральдина окликнула меня, забираясь на свой стул и запрыгивая на стол, чтобы привлечь мое внимание. Я проигнорировала ее, проталкиваясь сквозь толпу, и люди шарахались от меня, как от больной. Я добралась до передней части группы, где четыре злобных существа, правившие этой школой, пасли свою добычу. Диего стоял на коленях, его рубашка была сорвана с него, а плечи дрожали. Сет сидел на кофейном столике, размахивая шапочкой над головой, в то время как Макс примостился на краешке стула. Его глаза сузились, как у хищника. Дариус развалился на самом дальнем конце дивана, наблюдая за взаимодействиями Сета и Диего с нерешительным весельем. Но я не заметила Калиба. «Эй!» — закричала я, но они не услышали меня из-за шума толпы. Я двинулась, чтобы шагнуть вперед, но чья-то рука скользнула по моим плечам. И я оказалась в ловушке рук Калиба. «Тори или Дарси?» Он наклонился ближе, глубоко вдыхая. «Другой шампунь. Ты Дарси? Отстань от меня!» Я попыталась вырваться из его хватки, но он держал крепко. «Я сегодня действительно в очень плохом настроении, милая. Так что тебе лучше не сопротивляться». Прорычал Калиб, и реальность того, что мы с ним сделали, резко и быстро опустилась. Если бы он узнал, что мы с Тори унизили его, мы были бы уже хуже, чем мертвы. Сет спрыгнул со стола, его дорогие ботинки стукнули по полу перед Диего. «Почему он это делает?» Спросила я Калиба, и вампир прижал меня к себе, говоря мне на ухо. «Твой маленький друг начал это». «Он бы не стал!» Настаивала я. Мое сердце сердито колотилось в груди, когда я снова попыталась вырваться. Я не решалась использовать магию, боясь навлечь гнев этих четверых на свою голову. Но если я ничего не сделаю, кто знает, что Сет собирается сотворить с Диего? Сет надел шапку Диего, и глаза моего друга убийственно вспыхнули. «Сражайся со мной!» Сет размахивал воздухом вокруг себя, заставляя Диего склонить голову. Плечи моего друга напряглись под натиском магии. «Ты хотел драки, Чика, и вот она. Так что сражайся со мной, как Фейри!» «Что он сделал?» — спросила я у Калиба. «Сет велел ему поклониться, а он не поклонился. Он сказал, что он не его король. Вот что происходит с твоими последователями». Его рука скользнула вверх, чтобы обхватить мой подбородок и наклонить меня, чтобы я увидела, как Сет нацелился на резкий удар по ребрам Диего. Диего захрипел от удара, схватившись за бок, и Сет обошел его, поставив ногу ему на спину. «Прекрати это!» — закричала я. Но если Сет и услышал, то проигнорировал меня. Дариус взглянул на часы, как будто ему нужно было быть где-то еще, когда Сет поднял Диего за шею и бросил его на кофейный столик. Хор охов раздался от окружающих студентов. Макс встал, переминаясь с ноги на ногу, как будто надеялся, что Диего может бросить в его сторону оскорбление или дать ему повод наброситься на него. «Так ты не будешь драться со мной, как Фейри!» Зарычал Сет, наклоняясь над Диего так, чтобы он был ко мне спиной. «Тогда сражайся со мной, как бесполезный смертный, которым ты и являешься!» В толпе раздался взрыв смеха, и кто-то начал скандировать. «Убей смертного! Убей смертного! Убей смертного!» Диего поднял ладони, и волосы Сета затанцевали на легком ветерке от слабой магии, которую он сотворил. «Бесполезный!» Сет ударил Диего костяшками пальцев в живот, и я потеряла самообладание. Я знала, чего мне это будет стоить, но щелкнула пальцами через плечо, выплескивая ледяную воду с кончиков. Ровно настолько, чтобы Калиб вздрогнул, потому что это казалось неподходящим временем, чтобы разозлить его еще больше. В ту секунду, когда его хватка ослабла, я вырвалась, рванулась вперед, потянувшись к руке Сета, когда он снова попытался ударить Диего. Он отбросил его назад с такой силой, что его локоть попал мне в лицо. Боль пронзила мою скулу, и я увидела звезды, когда отшатнулась назад. Ай, черт возьми! Брови Сета удивленно приподнялись, когда он обнаружил меня, и тихий стон вырвался из его горла. «Преподай ей урок, Сети!» Кто-то толкнул меня обратно к нему, и мне не нужно было смотреть, чтобы знать, что это было Кайли. Краем глаза я заметила, как Диего вскакивает, поднимает с пола рубашку и натягивает ее обратно. Однако я не могла оторвать взгляда от дьявола передо мной. Острота его глаз проникала прямо в мою душу. Сет шагнул вперед, и я подняла руки, притягивая магию в отчаянии, чтобы удержаться. «Я буду бороться с тобой всем, что у меня есть». «Все к черту разошлись по классам!» Голос Ориона внезапно заполнил комнату. «Вы все опоздали, и я сниму 10 очков с каждого фейри, стоящего в этой комнате, когда я досчитаю до нуля. 10, 9, 8. Мы еще даже близко не закончили», — сказал Сет с улыбкой, которая посеяла семя страха глубоко в моем сердце. Комната уже наполовину опустела, и Тори внезапно подбежала ко мне с затуманенными глазами. На щеках у нее были капли дождя. «Что, черт возьми, произошло?» Остальная часть толпы побежала к двери, и наследники были последними, кто направился к выходу, кроме Тори, Диего и меня. Я заметила Сета, проверяющего свое отражение в зеркале рядом с дверью, который, казалось, не спешил уходить. Орион пересек комнату со скоростью разъяренного быка. Прежде чем Сет понял, что происходит, Орион ударил его лицом прямо в зеркало, и я ахнула. Он держал его голову на месте, одновременно заведя его правую руку за спину, как полицейский. «А!» Сет взревел, когда Орион снял косу с его запястья и сильнее надавил на руку, пока тот не заскулил, как побитая собака. «Я устал от твоих грёбаных представлений, Капелла. И это неодобренная Академией форма одежды». Он стащил с его головы шапочку Бини, пока Сет залечивал сломанный нос. «Что за чёрт?» Он плюнул в Ориона, и мое сердце подпрыгнуло от волнения при виде его избиения. Его друзья задержались снаружи сферы, а Дариус поднял бровь на Ориона, как будто сомневался в его действиях. 10 очков, Атейр!» — прорычал Орион, указывая на дверь. Его рука сжалась вокруг контрабанды. Сет приблизился к нему, глубоко зарычав, как будто собирался превратиться в волка. У меня внутри все сжалось, когда я переводила взгляд с одного на другого. 20, прошипел Орион, принимая угрожающую позу. «И еще 30, если ты посмеешь потерять контроль над своим орденом, Капелла». Сет пристально посмотрел на него несколько секунд, затем отступил, убрав руку от лица, чтобы показать свой недавно заживший нос. Он вытер кровь тыльной стороной ладони, прежде чем выйти из сферы вслед за другими наследниками. Орион перевел взгляд в нашу сторону, и Тори громко выругалась. 20 очков от Эйр и 10 от Игнис. Убирайтесь!» Он указал на дверь, и мы поспешили к ней. Я бросила долгий взгляд через плечо, когда мы выходили, заметив Ориона, кладущего в карман ленту голубых волос рядом с шапкой Диего. Его глаза встретились с моими на краткий миг, пылая чем-то, что я не понимала. Но когда Тори потянула меня за рукав, я отвернулась и постаралась не задумываться о силе этого взгляда. Дариус и Калеб все еще стояли снаружи, но, похоже, Макс и Сет отправились в класс. Я осторожно посмотрела на них двоих, когда мы вышли из сферы. «Эй, Альтаир!» Тайлер Корбин помахал Калебу с конца дорожки, ведущей к территории огня, в окружении группы друзей. Я заметила среди них Софию, и мои брови поползли вверх. Наследники повернулись к нему как один, словно звери, бросающие два ледяных взгляда. «Что?» — зарычал Калеб. «Тебя это заводит?» Тайлер и его друзья быстро стянули с себя одежду и обратились в свои сверкающие формы пегасов, оборачиваясь и размахивая ему задницами. Мы с Тори расхохотались, когда они дрыгали ногами и стряхивали блестки со своих шкур. «Вы ублюдки, мать вашу!» — взревел Калеб, бросаясь к ним со скоростью вампира. Все 8 из них ускакали галопом, расправляя крылья и взмывая в небо. Дариус бросился вперед, чтобы помочь своему другу, срывая на ходу одежду. Через несколько секунд огромный золотой дракон, дремавший внутри него, вырвался и с мощным ревом взмыл в небо. Мое сердце бешено заколотилось, когда мои волосы откинулись назад от сильного взмаха его крыльев. Он выпустил струю огня в разноцветные хвосты пегасов, но их мерцающие тела уже исчезали в облаках. «Беги, спасай свою жизнь, София, ты бунтарка». Калеб выбежал на траву, следуя за Дариусом пешком и стряхивая блестки со своих волос на ходу, выкрикивая ругательство в небо. Когда нам с Тори наконец удалось сдержать смех, я поняла, что Диего мрачно стоит, уставившись вдаль. Тори бросила на меня неловкий взгляд, затем ее взгляд упал на мою щеку. «О, черт, ты в порядке?» Она нахмурилась. Я протянула руку, чтобы провести большим пальцем по скуле, и поморщилась от острой боли, которую это вызвало. «Да, я в порядке». «Дарси», — сказал Диего, глядя на меня в отчаянии. «Мне так жаль, тебе не следовало вмешиваться». Я покачала головой, двигаясь вперед, чтобы обнять его. «Там, откуда я родом, люди не стоят в стороне, пока их друзья страдают». «Мне нравится, как звучит то, откуда ты родом», — сказал он мне в плечо, и я отстранилась с краткой улыбкой. Тори положила руку на бедро, ворча. «Эту псину нужно проучить. Хотела бы я, чтобы мы могли придумать, как ударить его по больному месту». «Как насчет члена?» — предложил Диего, и мы начали смеяться. «У меня все еще есть тот лунный камень Водолея», — начала я. «Теперь вы еще больше опоздали!» Рявкнул Орион, выходя из сферы с дымящейся кружкой кофе в руке. «Вы тоже!» Возразила я и была почти уверена, что он ухмыльнулся, прежде чем повернулся и пошел по дорожке в направлении Юпитер-холла. «Когда я получу свою шапку обратно?» Крикнул Диего ему вслед, и Орион ответил, показав средний палец. Я фыркнула от смеха, и Диего бросил на меня сердитый взгляд. Но я не обратила на это должного внимания. Мои глаза пристально задержались на заднице Ориона, и Тори бросила на меня многозначительный взгляд, когда я, наконец, отвернулась. «Ну же, перестань пялиться на учителя! Нам нужно идти на урок!» Сказала она, хихикая, когда я попыталась это отрицать. Мы направились к воздушной территории, и Диего начал волочить ноги. Он продолжал проводить рукой по своим темным кудрям, как будто надеялся найти там свою шапочку. «Тебе действительно нравилась эта шапка», — мягко сказала я, и он натянуто кивнул. «Мия Буэлла связала ее для меня, прежде чем...» Он не закончил это предложение, и мы с Тори нахмурились, когда он остановился и опустил голову, выглядя совершенно побежденным. Мы стояли на равнине, простиравшейся до восточного утеса. Башня Эйр возвышалась слева от нас. Ветер дул с океана мощным порывом и заставлял турбины бешено вращаться. Диего тяжело вздохнул. «Давай, Диего, все не так уж и плохо!» Тори толкнула его ногу носком туфли, что на ее языке означало нежность. Я положила руку ему на плечо. «Ты не можешь позволить им раздавить себя!» «Думаю, да». Вздохнул он. Увидев его таким, мне хотелось обнимать его снова и снова. «Наверное, я пропущу этот урок». Он поднял глаза, засовывая руки в карманы. «Вы, ребята, такие сильные. Я не знаю, как вы с ними миритесь». Прежде чем мы успели возразить, он направился к башне Эйр, низко опустив голову. Я смотрела, как он уходит, с грустью и гневом, кровоточащими в моем животе. Последние несколько дней Сет проявлял все большую жестокость. И то, что он помочился на мою сестру посреди леса, плюс избиение Диего, заставили меня ощетиниться еще больше, чем когда он нацелился на меня. Пришло время нам отомстить ему. Сегодня. Мы с Тори направились в воздушную бухту, спустившись по отвесным ступеням, вырубленным в стене утеса, которые вели прямо к пляжу, где проходил наш урок стихий. Песок шевелился под ногами, золотистый цвет потускнел до темно-коричневого в тусклом свете нависшей бури. Хотя бухта была более защищена от ветра, теперь мы были ближе к неспокойным волнам. и морские брызги окутывали нас, как туман. Профессор Персей, как обычно, был взволнован, выкрикивая команды наугад и пытаясь держать класс под контролем. Это был худощавый мужчина с копной светло-каштановых волос, которые постоянно меняли положение на ветру. Макс гонялся за девушкой с куском морских водорослей, и она завизжала от восторга, когда он поймал ее за талию. Несколько других бродили по пляжу, а некоторые даже выглядели так, словно готовились окунуться в море. «Пожалуйста, все!» — крикнул Персей. Его голос утонул на ветру. Сет сидел на камне, его настроение явно испортилось из-за нападения Ориона, и я заметила, что его пальцы покоились на запястье, там, где были мои волосы. Сладкое чувство справедливости пронзило меня, когда я наблюдала за ним. Персей хлопнул в ладоши. «Если бы мы все могли собраться...» Макс бросил водоросли в девушку, но она увернулась, и они ударили Персея прямо в лицо. Он снял их, пытаясь стряхнуть с руки, когда они там застряли. «О, черт возьми!» Волки Сета из дома Эйр сгрудились вокруг него, тычась носами и лаская его руки. Он отмахнулся от них, положив подбородок на костяшки пальцев. Но они продолжали окружать его. Одна из девушек даже лизнула его в лицо. Я заметила, как Кайли краснела все больше и больше, наблюдая за происходящим, но не вмешивалась. И предположила, что она должна была оставить его в покое, когда дело касалось его стаи. Мы с Тори направились к Персею. Очевидно, единственный, кто хотел сегодня учиться. Использование наших способностей было приоритетом номер один, если мы когда-нибудь сможем по-настоящему защитить себя от наследников. И после стычки Сета с Диего я была готова выпустить бурю, которая назревала во мне в полную силу. «А хорошие девочки», — сказал Персей, казавшийся счастливым от того, что ему есть кого учить. «Сегодня мы сосредоточимся на защитных экранах. Их можно использовать для многих целей, но отражение магии других фейри, пожалуй, самое важное. Лично мне нравится использовать их, чтобы уберечься от дождя». Он усмехнулся. Я улыбнулась, стремясь овладеть этим особым навыком, когда капли дождя собрались в моих волосах, а ледяные струйки катились по моей шее. «Вы обе прекрасно справляетесь с высвобождением энергии в море. Это немного более утонченная техника, так что вам придется держать свой глубокий источник силы под контролем. Однако, как только овладеете этим навыком, то обнаружите, что это так же легко, как дышать». «Мы можем также заняться горячим воздухом?» — спросила Тори. «Меня тошнит от сырости и холода». «Всему свое время». Он кивнул, поднимая руки. «Теперь я просто хочу, чтобы вы в первую очередь потрогали мою форму». «Держу пари, что так оно и есть», — крикнул Макс, пробегая мимо, продолжая свою игру с морскими водорослями. Персей что-то пробормотал себе под нос, а затем снова одарил нас лучезарной улыбкой. «Ладно, попробуйте потрогать». Я протянула руку, коснувшись пальцами щита, который он создавал вокруг себя. Он легонько надавливал на мои пальцы. «Этого достаточно, чтобы защититься от дождя. Но более прочный щит ощущается так». «Берегитесь, сейчас станет тверже». Макс еще раз промчался мимо нас, и я попыталась не рассмеяться. «Чёртов рыбный мальчик». Персей пробормотал что-то о злодеях, а затем жестом показал нам, чтобы мы снова потрогали щит. Я провела пальцами по невидимому барьеру, и на этот раз он был практически твердым, отталкиваясь от моей руки, как силовое поле. «Да, я хочу такой», — нетерпеливо сказала я, и Персей рассмеялся. «Я хочу жить в коконе, наполненном теплым воздухом», — задумчиво сказала Тори. «Персей научил нас, как выталкивать воздух вокруг нас, и я поразилась тому, каково это — получить больше контроля над своими силами. Мою кожу покалывало, когда ветер непрерывным потоком удалялся от меня. И каждый раз, когда я теряла концентрацию, он заикался и затихал. Дождь снова обрушился на меня, и я прищурилась от его натиска, когда над головой прогремел раскат грома. «Хай!» — заорал Макс, как воин Апачи, когда раздевался, Его форма сирены уже была на месте к тому моменту, когда он снял последнюю часть одежды. «Мистер Ригель, это воздушный класс!» — крикнул Персей, когда Макс вошел в воду. Его чешуя блестела темно-синим и темно-зеленым, встречаясь с морем. Он исчез под волнами, и Персей устало вздохнул. «Хорошо, девочки, оставлю вас практиковаться и пойду соберу несколько этих бездельников». Он направился прочь, а я повернулась лицом к Торе, когда мы начали работать над созданием наших щитов. Мой взгляд продолжал скользить по Сету, чья стая теперь лежала вокруг него, как спящие собаки. «Что случилось, Сетти, детка?» Кайли приблизилась, выглядя немного осторожной, когда приближалась к группе. Сет взглянул в нашу сторону, затем предупреждающе покачал ей головой. «Что бы тебя взбодрило?» Она склонила голову на бок, и я заметила, что она тоже не пряталась за щитами. Ее золотистые волосы блестели от влаги. Сет встал, сбросил рюкзак и направился прямиком к нам с Тори, не отвечая ей. «О, нет!» Я толкнула Тори, и она повернулась. Ее плечи напряглись. Я управляла воздухом вокруг себя, создавая настолько сильный щит, насколько могла, и держась за него изо всех сил. Он остановился перед нами, скрестив руки на груди. Его мышцы напрягались, когда он наблюдал за нами. «Дарси», — он указал на меня. «Иди сюда». Он поманил меня через разделявшие нас 2 фута, но я, конечно же, не двинулась с места. «Откуда ты знаешь, что я Дарси?» — холодно спросила я. «У меня больше нет синего цвета». «Не на волосах». Он уставился на мое лицо, и Тори придвинулась ближе. «У тебя на щеке синяк», — объяснила Тори, и я автоматически подняла руку, чтобы дотронуться до нее. Кожа пульсировала под моими пальцами. Я потеряла фокус на своем щите, и Сет рванулся вперед. «Нет!» Я вскинула руку, чтобы защититься, желая, чтобы появилась любая магия, когда поднялась паника. Виноградные лозы свернулись вокруг его горла, плотно сомкнувшись, но он не перестал приближаться, протянув руку, чтобы коснуться синяка на моем лице. Я дернулась в сторону, но было слишком поздно, чтобы остановить его большой палец, скользящий по щеке. Тепло распространилось по моей коже, и я резко вздохнула, когда поняла, что он сделал. Меня охватило замешательство. Он исцелил меня. Он схватил виноградные лозы вокруг своей шеи, издав сдавленный звук, когда разорвал их собственной земной магией. Тори посмотрела между нами, ее руки были подняты в защитном жесте. «Ты в порядке?» — спросила она меня. «Да», — сказала я, озадаченно нахмурившись. Затем посмотрела на Сета. «Зачем ты это сделал?» Потребовала я, ошеломленная этим странным поступком. «Моя драка была с Диего. Фейрис Фейри». Он ссутулил плечи. Казалось, ему было почему-то неловко. «И плюс я должен... Черт возьми!» Он зарычал, как будто пытался остановить себя от продолжения. «Боже!» Он отвернулся и зашагал по пляжу. Его тело дрожало, когда он шел. Он выглядел готовым обратиться, и я не удивилась, когда он и остальная часть его стаи начали раздеваться. «Если бы все могли оставаться в своих формах Фейри до конца класса...» Профессор Персей умолял, но волки продолжали снимать с себя одежду. «Сетти, что ты делал, разговаривая с Вега?» Спросила Кайли, поспешив вперед, чтобы обхватить его руками за шею, пока он не был окружен своей стаей. Сет издал гулкий лай ей в лицо, и она отшатнулась назад, поскользнувшись на мокром камне. Она чуть не упала, но в последнюю секунду восстановила равновесие. Сет прыгнул вперед, превращаясь в свою огромную белую фигуру, и помчался дальше по пляжу, оставляя огромные отпечатки лап на песке. Его стая взвыла, когда они бросились за ним, и меня охватил шок. 5 очков, Атеир! Прокричал Персей, но его голос снова унесло ветром. «Он в плохом настроении», — тихо сказала Тори. Я кивнула. «Ну, после сегодняшнего вечера он будет в гораздо худшем настроении». На губах Тори появилась усмешка. «Просто будь осторожна. Это прикрытие для «не облажайся»?» Я выгнула бровь, и она фыркнула от смеха. «Вовсе нет, я верю в тебя». Она одарила меня дразнящей улыбкой. «Хорошо, поскольку это единственная миссия, и я не собираюсь ее проваливать, Тор». После ужина я трижды случайно проходила мимо коридора, ведущего в комнату Сета, и подслушала, как он в сфере говорил, что собирается в город со своей волчьей стаей, поэтому продолжала ждать, когда он выполнит это обещание. В башне было тихо, так как большинство людей направлялось развлекаться в вечер пятницы. Это было идеальное время для планов мести, так как вокруг было бы очень мало свидетелей. Когда я снова поднялась по лестнице, то обнаружила, что один из мускулистых парней из волчьей стаи пристально смотрит на меня возле этажа Сета. Я не могла повернуть назад, поэтому прошла мимо него и направилась вверх по лестнице в общую комнату, как будто именно туда я и собиралась пройти. Черт возьми, почему они не уходят? Огромная комната на этот раз была пуста, и хотя я обычно не проводила там свое время, я решила, что мне придется подождать, пока мистер Высокий и Устрашающий не освободит коридор внизу. Я направилась к большому серому креслу у самого дальнего окна и плюхнулась на него. Диего не показывался за ужином, и когда я свернулась калачиком на сиденье и посмотрела на море, подумала, не стоит ли мне пойти и навестить его. Но, может быть, ему нужно было немного побыть одному? Кроме того, я должна была провести здесь хотя бы немного времени, на случай, если эта фабрика мышц внизу наблюдала за моими движениями. Я практиковала свою магию земли, глядя на бурлящее море, выращивая небольшой ряд цветов вдоль подлокотника моего кресла. Ветер колотил в стекло, мир за ним был диким и хаотичным. Вой и всхлипы донеслись до моего слуха, возвещая о прибытии волчьей стаи, и мое сердце дрогнуло. Я опустилась ниже на своем кресле, подтянув ноги к груди. Так как кресло было обращено к виду, никто бы не узнал, что я здесь, если бы не подошел к окну. Я была в идеальном положении, чтобы подслушивать, и надеялась, что смогу узнать, в какое время они планировали уйти сегодня вечером. «Подойди и сядь, Альфа», — тихо сказала девушка. «Хорошо, Ашанти», — угрюмо сказал Сет, и я попыталась не закатить глаза. «Твоя жизнь слишком тяжела, принц совершенства. Должно быть так тяжело управлять всей школой и превращать жизнь всех в ад». «Что мы можем сделать?» — спросил парень, и его голос перешел в низкий вой, похожий на стон боли. «Ничего», — вздохнул Сет. «Уже слишком поздно». «Слишком поздно для чего?» — успокаивающе спросила Ашанти. Сет издал рычание, которое прозвучало как предупреждение. «Прости меня, я только хотела подбодрить тебя», — осторожно сказала Ашанти. «Ничто не сможет», — прошипел Сет. Волки снова начали скулить, и я покачала головой. «Эти стайные штучки такие отстойные. Неудивительно, что он обращался со всеми так, как будто они были ниже него. Он не знал ничего другого. Не то, чтобы это в какой-то мере его оправдывало. Хотела бы я отрезать его от стаи, заставить испытать, каково это быть изгоем». «Давай уедем, это отвлечет тебя от мыслей», — подбодрил мужской голос. «Нет, я передумал», — прорычал Сет. «Я не хочу никуда ехать». «Проклятье!» Я стиснула зубы, расстроенная тем, что он разрушил наши планы, и теперь я застряла здесь, пока они не ушли. В то время как волки начали осыпать Сета комплиментами, пытаясь заставить его чувствовать себя лучше, я размышляла о том, стоит ли мне просто встать и направиться к двери. Но я и так просидела здесь слишком долго. Они подумают, что я намеренно их подслушивала. «Может быть, это заставит тебя почувствовать лучше?» — промурлыкала Ашанти. Секунду спустя Сет издал низкий стон удовольствия, и я замерла. Мое сердце бешено колотилось о стенки в груди. «О боже, что происходит?» Я плотнее свернулась калачиком в кресле, услышав звуки расстегивающихся молний и более мягкие хриплые стоны нескольких членов стаи. «Так лучше, Альфа». Ашанти вздохнула, и он снова застонал. «Святое дерьмо, я должна убраться отсюда!» Я оглядела свое место, заметив волков, окруживших кресло Сета перед камином. Их внимание было полностью сосредоточено на нем, и я заметила, как голова девушки двигалась вверх и вниз над его коленями. «О, боже!» Общая комната была пуста, кроме меня и стаи. Но войти мог кто угодно. Казалось, их это совсем не волновало. Другая девушка в группе наклонилась, чтобы поцеловать Сета, в то время как парень массировал его плечи. Еще несколько из них начали свой собственный секс втроем, напротив него, чтобы он мог наблюдать. Я покачала головой, принимая твердое решение. С бешено колотящимся сердцем я соскользнула со стула и бросилась бежать. Я просто не могла сидеть и слушать это. Казалось, никто меня не замечал, и я поблагодарила свою счастливую звезду, когда проскользнула на лестничную клетку и перевела дух. Я поспешила обратно в свою комнату. Во рту пересохло, когда я вошла внутрь и прижалась спиной к двери. Что теперь? Мой взгляд упал на стол, и я подумала о том, чтобы отказаться от своей задачи и вместо этого провести вечер за новыми набросками. Но как только я подумала об этом, мой взгляд упал на блестящий белый камень, который я положила поверх своего блокнота. Лунный камень Водолея. Они все наверху. Трахаются друг с другом. Может быть, сейчас такая же хорошая возможность, как и любая другая? Я схватила свой атлас, села за стол и нашла снимок экрана, который сделала, когда вернулась в библиотеку Венеры на днях. Лунный камень Водолея. Часто упоминается как воющий камень. Лунный камень Водолея испускает магический сигнал, который привлекает к нему блох оборотней. Камень можно использовать с помощью простой магии Земли и посылать интенсивный призыв сразу ко многим блохам. Требуется... Один лунный камень Водолея, один волос оборотня с предполагаемого носителя в человеческой или волчьей форме. Сущность магии Земли. Поскольку волчья стая была полностью отвлечена, я решила, что сейчас самое подходящее время проникнуть в комнату Сета. Я схватила пару заколок для волос и сунула их в карман. Мое сердце неровно колотилось, когда я поспешила обратно наверх. Тори обучала меня своим навыкам взлома замков, готовя к этому. И я была уверена, что готова. Я ускорила шаг, когда свернула в его коридор. Из общей комнаты доносились стоны. Направляясь по коридору, я поняла, что там была только одна дверь, что значительно облегчало задачу. Я подошла к ней, когда адреналин закипел в моей крови, и в ушах зазвенел профессиональный совет Тори. «Не начинай взламывать замок, пока не попробуешь дверную ручку». Я потратила слишком много драгоценных секунд, веря, что люди не настолько глупы, чтобы оставлять свои двери незапертыми. Пожав плечами, я повернула ручку на тот случай, если... Да, она открылась. И я злобно ухмыльнулась, входя в его комнату. «Она...» Была огромной. Весь этаж был отведен ему. И я догадалась, что так же и для его волчьей стаи, так как в комнате было три большие кровати. Самая большая из всех располагалась в самом центре, покрытая красными атласными простынями. Здесь было что-то вроде борделя с черными стенами и готическими фонарями. Большие двери на левой стене, по-видимому, вели в ванную. А противоположная стена представляла собой не что иное, как огромное окно с тяжелыми красными занавесками, задернутыми по обе стороны от него. Я поспешила к кровати, ища подушку с волосами Сета. Все было чисто. Я вздохнула, перекладывая подушки и ища то, что мне было нужно. Но с таким количеством людей, которые, очевидно, спали здесь, даже если бы я и нашла пару волосков, я не могла быть уверена, что они принадлежат ему. Дерьмо, это уже идет не по плану. В коридоре послышалось хихиканье, и я замерла. В приступе паники я метнулась в шкаф рядом с кроватью, как раз в тот момент, когда стая влилась в комнату. Решетчатая дверь открывала мне вид наружу, и у меня перехватило дыхание, когда я поняла, что теперь застряла здесь. Всего их было 10, и все они столпились вокруг Сета, стаскивая с него одежду. «О боже, мне придется остаться здесь, пока разыгрывается эта оргия». Дверь шкафа находилась прямо рядом с центральной кроватью, и у меня не было ни малейшего шанса сбежать незамеченной. Я подняла голову, жалея, что пришла сюда всем сердцем. «Время принимать душ!» — крикнул кто-то и раздался смех. Стук шагов разнесся по комнате. И надежда просияла во мне, когда я поспешила вперед, заглядывая сквозь щели. Вся группа направилась в ванную, и дверь за ними захлопнулась, прежде чем звук капающей воды пронесся по воздуху. Еще больше стонов и вздохов удовольствия донеслось из-за нее, и я рывком вытолкнула себя за дверь, направляясь прямиком к выходу. Я бы сделала прическу Сету в другой раз. А потом я бы посадила этот чертов лунный камень. Сейчас было совсем не время слоняться без дела. Я взялась за дверную ручку, когда до меня донесся чей-то голос. «Дарси Вега!» — рявкнул Сет. И я напряглась, не двигаясь ни на дюйм, когда моя рука осталась на месте, а сердце разлетелось на миллион острых осколков. Я почувствовала, что он приближается, и повернулась, прижимаясь спиной к двери, зная, что у меня нет выбора, кроме как встретиться лицом к лицу с его гневом. Он был насквозь мокрым. Его возбуждение было выставлено на показ, когда он приблизился ко мне. «Какого хрена ты делаешь в моей комнате?» Я покачала головой, не имея абсолютно никакого ответа. Мои глаза автоматически скользнули вниз по сияющим мышцам его тела, затем снова поднялись, чтобы встретиться с ним взглядом. Страх стал живым существом, которое змеей извивалось по моим венам. Он схватил с пола боксеры, натянул их, и я вздохнула с облегчением. Сет глубоко нахмурился, подкрадываясь ближе, как хищник. «Объясни». «Сейчас же...» Он продолжал двигаться, положив руки по обе стороны от меня и уставившись пугающим взглядом. Его тело блестело от воды, подчеркивая каждую упругую мышцу на его теле. Я прочистила горло, не зная, как, черт возьми, собиралась найти выход из этого положения, но сказала единственное, что пришло мне в голову. «Я пришла поблагодарить тебя за то, что ты исцелил меня раньше», — выдохнула я. Мой рот пересох, когда с его мокрых волос капала влага на мои руки. «Я не знала, что ты... что вы...» Я кивнула на дверь в ванной, откуда до нас все еще доносились бессмысленные звуки. «Итак ты позволила себе войти», — прорычал он, и дрожь сотрясла мое сердце. «Ты не ответил, когда я постучала, а дверь была открыта». Я невинно пожала плечами, и он прикусил нижнюю губу, разглядывая меня. Образ того, как он трахает нескольких человек, запечатлелся в моем сознании. И я молилась, чтобы это также не отпечаталось на моем лице. Он издал низкий горловой стон, затем наклонился, уткнувшись носом в мою шею. Я застыла в ужасе, отпихивая его назад, и он тихо заскулил. «Что, черт возьми, ты делаешь?» Я держала руки прижатыми к его плечам. Тепло его влажной кожи касалось моих ладоней. Он наклонил голову. В этот момент в нем было что-то чересчур волчье. «У нас проблема», — сказал он. В его голосе слышалось мрачное напряжение. Он оттолкнул мои руки и снова уткнулся носом в мою шею, проводя подушечкой языка вверх к моему уху. «Прекрати!» Я снова толкнула его, и он попятился, как раненый щенок, начиная расхаживать взад-вперед. Я поняла, что дрожу, когда он метался взад и вперед передо мной, выглядя смущенным и отчаявшимся. Я не была уверена, бежать мне или бороться. Но потому, как он себя вел, у меня возникло странное чувство, что он вот-вот откроется мне. Так что убегать было все равно, что отказываться от бесплатных боеприпасов. Несколько человек из стаи появились снова, опустились на одну из кроватей, казалось, не замечая меня, и продолжая свой секс-праздник. Сет тоже не обращал на них никакого внимания, двигаясь передо мной, как вышагивающий лев. Может быть, он все-таки не собирался открываться мне? «Мне пора», — сказала я, не в силах игнорировать девушку, распростертую на ближайшей кровати, в то время как двое парней терли, сжимали и лизали каждый дюйм ее тела. Жар прокатился вверх и вниз по моему позвоночнику, и я снова схватилась за ручку двери, пытаясь оправдать эти слова. «Подожди», — настаивал Сет, хватая меня за запястье. Я выдернула руку, но он снова вошел в мое пространство. Его возбуждение впилось в мое бедро. «Отойди!» Я снова толкнула его, и он зарычал, оскалив зубы, когда снова начал расхаживать. Я чувствовала себя так, словно меня загнала в угол дикая собака и понятия не имела, что делать. «Тебе нужно кое-что понять». Он понизил тон, прекратил расхаживать и пристально посмотрел на меня. Я медленно кивнула, моя рука все еще сжимала ручку за спиной в качестве пути отступления по плану «Б». «Останься и послушай». «А потом убегай ко всем чертям». «Я сделал тебя частью своей стаи», — выплюнул он, выглядя разъяренным на самого себя. «Я не хотел, очевидно». Он подошел ближе, когда я нахмурилась, не понимая. «Нет, это не так», — твердо сказала я. «И слава богу за это». Он снова зарычал, и я прижалась к двери. «Я говорил тебе, что ты Омега. Помнишь?» Я кивнула. «Но это не значит...» «Я тоже так думал. Но теперь мои инстинкты все спутались, детка». Он запустил руку в волосы. Участники секса втроем врезались в стену рядом с нами, и я подпрыгнула в тревоге. «Нет, все, я ухожу». Я рывком открыла дверь, выскочила в коридор и, дрожа, побежала прочь. Сет поймал меня за запястье, прежде чем я вырвалась на свободу. И я резко развернулась, ударив его ладонью по лицу. «Не прикасайся ко мне!» Потребовала я, но его хватка на моем запястье усилилась, когда он притянул меня к своему телу. Он провел руками по моей спине, и я вздрогнула, когда его пальцы оказались в опасной близости от моей задницы. «Убери от меня свои грязные лапы сейчас же!» «Послушай, детка, я не могу это остановить. Я Альфа, и ты видишь все, что там происходит». Я натянуто кивнула, вырываясь из его объятий и стараясь сохранять спокойствие. «Это то, как мы это делаем. Они хотят доставить мне удовольствие, потому что я здесь главный. Но ты в самом низу стаи, новый член. Я должен инициировать тебя». Половину этого он произнес сквозь зубы, как будто хотел остановиться. Я подумала о его извращенном посвящении в дом Эйр и яростно покачала головой. «Я не хочу быть в твоей стае и не собираюсь проходить инициацию, что бы это ни значило». «Это заложено в меня». Он ударил себя в грудь, и я прищурила глаза. «Ну, в меня это не заложено, так что не повезло». Мой взгляд скользнул к его волосам, и я подумала... «Не смогу ли я как-нибудь вырвать несколько из них, прежде чем убегу?» «Я должен защищать самых слабых в стае, пока они не найдут свое место. — сказал он тихим голосом. «Вот почему я исцелил тебя сегодня. Ты должна найти свое место, чтобы я мог перестать так себя чувствовать». «Хорошо, я снимаю с себя полномочия», — решительно сказала я. «Я не играю в твою игру, Сет, и не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоей стаей». Он снова заскулил, притягивая меня ближе. «Пожалуйста, просто расслабься на секунду. Я не собираюсь причинять тебе боль». Я положила руку ему на грудь, когда он попытался сократить расстояние между нами, но затем мой взгляд упал на его волосы. Мои внутренности скрутило узлом, а плечи напряглись, но если бы я могла смириться с этим в течение нескольких секунд, то смогла бы, возможно... Мне потребовалось все, что у меня было, чтобы дать своему телу расслабиться и позволить моему мучителю обнять меня. Он жадно вцепился в меня. Его губы коснулись моего виска, затем переместились в опасной близости к моему рту, когда он издал хриплый стон. «Ты должна либо доставить мне удовольствие, либо бросить мне вызов, детка. Угождать легче». Я вздрогнула, но догадалась, что он принял это за дрожь удовольствия, когда наклонился ближе. Мое горло обожгло кислотой при мысли о том, что он снова поцелует меня. Но я бы позволила ему думать, что он может, всего на несколько секунд дольше. Он притянул меня вплотную к себе, так что я почувствовала каждый твердый изгиб его тела. И я обхватила его руками за плечи, ненавидя то, как это подстегнуло его, когда он притянул меня еще ближе с отчаянным стоном. Я запустила руку в его волосы, запутала в них пальцы и резко дернула. Он взволнованно ахнул, и у меня по коже пробежали мурашки, когда он прильнул ко мне, прижимая свою твердую длину к моему животу. «Только одна ночь», — умолял он, когда я откинула голову назад, чтобы он не мог приблизить свой рот слишком близко к моему. «Это все, что нужно. Тогда я смогу забыть о тебе. Ты будешь просто Омегой». «Только с этим есть одна проблема, Сет», — прошептала я. «Какая?» — спросил он, затаив дыхание. Я дернула за его волосы так сильно, что его шея дернулась назад, и он завизжал, как побитая собака. Несколько волос осталось у меня между пальцев, и я с силой оттолкнула его порывом воздуха. Он наткнулся на противоположную стену, уставившись на меня в полном недоумении. Я бы предпочла больше никогда в жизни не заниматься сексом, чем трахнуть тебя один раз. Я бросилась прочь, оставив его ошеломленным и совершенно сбитым с толку. Его волосы были зажаты между моими пальцами, когда я направилась в коридор и побежала вниз. Победа запела мелодию в моем сердце, когда я ускорила шаг до спринта, ворвалась в свою комнату и захлопнула за собой дверь. Я крепко заперла ее и потерла руки, пытаясь избавиться от ощущения его рук на мне. Мерзость. Затем направилась к столу, выложила лунный камень вместе с волосами и прочитала инструкции в своем атласе. «Я надеюсь, что это стоит того, что я только что пережила, чтобы получить желаемое». Улыбка растянула мои губы, несмотря на то, что я все еще чувствовала запах этого ублюдка-волка на своей одежде. Все пошло совсем не так, как я планировала, но я ничего не испортила. Итак, миссия выполнена.